Ладно. Поставил точку в разговоре Дрим. Если это название будет свободно, судьба, если нет, придумаем что-нибудь другое. А теперь идите-ка вы все спать, завтра будет долгая дорога. Глава 32. Узел всех дорог мира. Улица жирных подсолнухов. Ленаркил, вор 24 уровня. Миллерон, вор 23 уровня. Выполняют квест ученик тени. Куда это мы прем, да еще средь бела дня? Спросил зевая идущего рядом двоюродного брата Миллерон, вор 23 уровня. Ты чем слушал? Рядом же стоял. Ответил Ленаркил, вор 24, ага уровня, осуждающий, взглянув на буквально выламывающего себе челюсть брата. Муха залетит. В конце концов не выдержал он. Тот никак не ответил, но зевать стал пореже. Че тебе жалко что ли? Тут Миллерон шутливо толкнул идущего рядом. Давай колись, Андрюха, сделай скидку, знаешь какой у меня вечер был. Тут он причмокнул губами и мечтательно поднял глаза к небу. Опять ты вместо нормального сна в капсулу залез. Смотри, не доведет тебя это до добра. Когда последний раз спал нормально, не в капсуле. Уже поди и сам не помнишь. Ну че ты опять нудишь, как папаша прям. Твое-то какое дело, диатезник, за собой последи. Уже раздраженно ответил зевающий эльф-вор, совершенно не к месту упомянув полузабытое детское прозвище собеседника. Вот поэтому ты на уровень ниже, хотя начинали вместе, невнимательный и упертый баран. Ничего не скажу, сам догадывайся. Ну ты и гад. Обиженно ответил Миллерон и замолчал. Некоторое время братья шли молча, дуясь и стараясь даже не смотреть в сторону друг друга. Когда идущий впереди вор-полурослик, по условиям квеста являвшийся их учителем, свернул к воротам в стене одного из особняков, видимо и являвшегося их целью, Миллерон все же не выдержал. Ну ладно, скажи че там, а то сейчас уже войдем, а я не в зуб ногой. Да ничего особенного, успокойся, уже не так раздраженно ответил остывший Ленаркил. Сейчас садисту дадут здесь заказ, а уж как он нас к нему припряжет, мы после узнаем, поэтому расслабься. Ну че сильно сложно было, переутомился поди отвечая. Вновь зазевал Миллерон. Да еще, что уж там он хотел сказать осталось неизвестным, поскольку ворота в стене особняка приоткрылись и выглянувший оттуда игрок-орк, обменявшись с полуросликом несколькими словами, запустил их внутрь. К удивлению братьев во дворе и в самой усадьбе были только игроки, единственной неписью здесь был их учитель, которого сразу увела внутрь дома подошедшая эльфийка-паладин. Место было довольно странное. Обычная усадьба была превращена во что-то вроде общежития, мастерской и склада, впрочем им здесь понравилось, особенно когда их совершенно бесплатно и довольно вкусно покормили в общей столовой. Как удалось выяснить братьям, здешние игроки собирались создать клан и активно к этому готовились, заодно то ли кого-то выслеживали, то ли искали какое-то место, толком прояснить это братья не сумели. После сытного обеда, пока они занимались ничего не деланием и сидели в ожидании учителя, к ним подошел полуарк и предложил сыграть в кости. Так в приятной беседе с оказавшимся неожиданно хорошим и интересным собеседником и пролетело оставшееся время, в кости им тоже повезло, примерно на пол серебряной монеты, поэтому когда учитель закончил дела, братья с неохотой покинули этот гостеприимный дом, с такими славными порядками, и им обоим захотелось попозже вернуться. На улице уходящим встретилась группа направляющихся в особняк довольных чем-то эльфов и полуарков, имеющая в своем составе значительное количество странных здоровенных эльфов-качков. Группа прошла быстро, да и они вместе с учителем были уже далеко, так что им не удалось узнать, кем были эти здоровяки, но точно не игроками, потому как если бы им при выборе персонажа встретились эльфы с такими габаритами, они бы обязательно запомнили. Их планом попозже пообщаться с дружелюбными обитателями дома так и не суждено было осуществиться. Как только они вернулись в воровское логово их наставника, тот сразу огорошил братьев тем, что им придется покинуть город и отправиться в путешествие. Сначала порталом до столицы королевства Халук, а потом лодкой до острова Кахур. Там им предстояло выяснить все о темной эльфийке по имени Сирена, а также по возможности об эльфе-маге Аракана и всем, кто с этими двумя общается. Оба брата, и Ленаркил, и Миллерон, были довольны. На задание давался месяц и награда обещала быть очень хорошей. Плюс задание должно было улучшить отношение к ним со стороны гильдии воров и контрабандистов, так что легкие на подъем братья были в предвкушении. Порталы, путешествие по морю, незнакомый остров, Темные эльфы, что может быть лучше? Очередное задание по квесту обещало быть очень интересным. Улица жирных подсолнухов. База, пока еще не имеющего официально игрового статуса клана Красного Дракона. Дрим. Дрим стоял у окна на втором этаже и наблюдал за вором-шпионом и его двумя учениками, покидающими территорию усадьбы, превращенной в базу будущего клана. То, что ученики оказались игроками, стало неожиданностью, сразу и не поймешь, приятной или нет. Другие шпионы, посланные на остров Кахур, все за одним исключением являлись не писями, а единственным исключением, порекомендованным на этот раз Таурахтаром, а не как все остальные Азотом, был вор-игрок 55 уровня, по первому впечатлению очень серьезный малый, и уж за него, что он что-то запорит, Дримм совершенно не волновался. 5 дней назад, когда их отряд дошел до узла и все попутчики, имеющие свои планы, разбежались кто куда, остров стала проблема жилья, нужна была база, полностью их место как членов будущего клана, а пока что у отряда, готовящегося к будущей операции, благодаря усилиям игроков-старожилов узла, такое место нашлось. Особняк в не самой худшей части города, принадлежавший когда-то разорившемуся купцу, а после изъятый за долги городом, оказался почти идеальным решением и позволил им всем разместиться в одном месте более-менее комфортно. Вообще такие дома внутри городских стен не продавались кому попало, но так получилось, что Дрим имел прекрасную репутацию у городской стражи, так что ему позволили приобрести дом на свое имя. Даже с разрешением домик стоил немало, еще в кое-какие деньги встала реконструкция внутри, все-таки усадьба не предназначалась для проживания в ней воинского отряда, но примерно за 2 дня все было сделано, и они смогли заселиться, а до этого члены отряда кантовались или в реале, или у Дримма в гостинице, или у Людмилы со Светланой на дому. Казалось бы, зачем вообще было морочиться с каким-то жильем-базой, если почти все игроки могут на отдых уходить в реал, но на самом деле такое место было совершенно необходимо по целому ряду как субъективных, так и вполне объективных причин. Во-первых, как сплачивающий фактор, одно дело, не имеющее ни кола, ни двора кучка индивидов, другое дело, дом, в котором они могут расслабиться, почувствовать себя в безопасности, без страха оставить какие-то вещи и просто поесть все вместе, в общем стать частью чего-то целого, пока что как члены отряда, объединенного единой целью, а в будущем как члены одного клана. Во-вторых, они уже начали обрастать имуществом, как живым, в виде лошадей, так и неживым, в виде добычи, которую стоит где-то хранить до реализации. Сумки Дримма были велики, но не бесконечны и очень дороги, да и по идее должны были бы быть в походе максимально свободны для размещения в них новой добычи. В-третьих, не один только Дримм качал алхимию, травничество и другие ремесленные навыки, развитие навыков требовало места, где их можно было развивать, мастерских и лабораторий, ну или хотя бы одной такой мастерской-лаборатории на всех, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Было и в четвертых, и в пятых, и в шестых, и дальше, но даже первые 3 причины делали приобретение такой базы не только необходимым, но даже неизбежным, если, конечно, они хотели состояться как клан. С именем будущего клана действительно получилось как в присказке. Кто успел, того и тапки, причем даже 2 раза, как оказалось, заявку на такое название клана уже подавали, но буквально за 2 дня до того, как Дримм пришел регистрироваться, истек 3-месячный срок действия заявки, и поскольку клан под этим именем не был сформирован, уже Дримм, заплатив 100 золотых, забил это название на себя, на все те же 3-го месяца, действительно судьба. Пока что их отряд, еще не ставший кланом, собирал информацию о своих врагах и будущем поле деятельности, переть буром, наобум Дримм не собирался, тем более наверняка Сирена уже знает об уничтожении банды Косова и будет настороже. Дримм собирался выждать какое-то время, дать Сирене успокоиться, подкачать своих бойцов, сбить их в по-настоящему единый отряд, вооружить и снарядить более-менее пристойно, провести максимально плотную разведку силами нанятых шпионов, а затем ударить, внезапно, стремительно и без пощады. Сейчас, не по своей воле оказавшиеся низкоуровневыми бойцы с помощью более сильных товарищей стремительно набирали уровни и заодно зарабатывали себе на снаряжение, а также привыкали к своим новым подчиненным, придумка Дримма с целью усилить отряд. Эти новые подчиненные, по 2 у каждого из выбранных для этой роли игроков, являлись заготовками, но не совсем такими, вернее совсем не такими, как те, что были у Дримма, отличаясь от них в гораздо лучшую сторону. Первым отличием этих заготовок была раса, они являлись эльфами и обладали всеми расовыми достоинствами остроухих, при этом не страдая присущей им субтильностью. Вторым отличием было то, что благодаря своим расовым и физиологическим особенностям, подкрепленным к тому же гораздо более солидным, чем у старых дриммовых бойцов, с запасом знаний и умений, они одинаково хорошо чувствовали себя и как бойцы ближнего боя, и как стрелки. Еще одним отличием этих, можно сказать, универсальных бойцов, было врожденное знание двух видов магии, общей и природы, пусть лишь даже на уровне самых основ. Все это вместе и при правильном применении делало этих бойцов той силой, которая практически удвоила боевые возможности отряда, но и стоили эти ушастые спецназовцы немало, примерно как два десятка подобных правому и левому каждый. Поскольку официально клана пока еще не было, пришлось покупать их на каждого из выбранных в качестве владельцев бойцов индивидуально, всего 40 штук. Получилось 20 троек во главе с игроком, являвшимся членом тройки, после пришлось потратиться на более продвинутое оружие и даже на амулеты, слишком дорого стоили новоприобретенные бойцы, чтобы дать им погибнуть из-за отсутствия достойного снаряжения. Все эти многочисленные расходы, покупка особняка базы, переделка и оборудование его же под нужды отряда, приобретение заготовок, их перевооружение, найм шпионов, также помощь бойцам-игрокам в приобретении достойного оружия и снаряжения требовали и продолжали требовать немалых вложений, сжирая средства со скоростью пылесоса, и добываемый игроками во время прокачки лут совершенно не покрывал всех расходов, еще и потому, что Дримм считал неправильным забирать в общую казну все добытое, ведь возможность хорошо заработать, действуя вместе, была пусть и не главным, но и немаловажным фактором, приведшим игроков к мысли о создании клана. Так и получалось, деньги, вырученные из хабара, взятого у банды Косова, практически уже подошли к концу, а поступления от игроков, несмотря на то, что они сдавали примерно треть своей добычи, были совершенно недостаточны. Ситуация пока что не была критичной, основные расходы, приобретение базы, заготовок и выплата аванса шпионам были уже сделаны, но все равно, чтобы не залезать в личные средства игроков, следовало озаботиться пополнением казны, и сегодня днем Дримм вместе с Куя и Ниэлланом собирался сесть на корабль и отправиться в поездку, которая и должна решить их проблему. На время трехнедельного отсутствия Дримма на хозяйстве оставались Светлана и Таурахтар, как самые опытные и высокоуровневые. Их задачей было продолжать подготовку бойцов, принимать сообщения шпионов и заодно по возможности вербовать новых членов будущего клана. Этим же уже активно занимался Пьяный Тигр, обещая со временем подтянуть как минимум 50 таких же, как и он, ролевиков. Дримм в последний раз окинул взглядом свой кабинет и убедился, что все вроде бы на месте, присел на секунду на дорожку, а затем спустился во двор, где его уже в нетерпении ожидали близнецы и прикрепленные к ним бойцы из ушастого спецназа. До гавани им составили компанию Светлана, Таурахтар и Пьяный Тигр, так что всю дорогу Дримму пришлось утрясать разнообразные мелкие дела, вполне решаемые и без его участия, но видимо те, кто оставался по полной, спешили воспользоваться тем, что он еще здесь. Так что на почтовую галеру, которая должна была за 6-7 дней доставить его до места, Фири буквально вбежал и, оказавшись в каюте, облегченно вздохнул, наконец-то тишина. Потом Дримм разложил свои вещи и, улегшись на кровать, достал первую из немалого груза книг, скопившихся у него за это время. Впереди предстояло недельное путешествие, во время которого можно будет подумать, прочитать имеющиеся книги, если уж и не все, то по крайней мере большинство, а главное отдохнуть душой и телом перед предстоящими в скором времени событиями. 6 дней спустя. Река. Окрестности города Крепкий. Почтовый корабль, принадлежащий узлу. Куя, эльф-друид 11 уровня. Скучно, о, думала эльфийка, сидя на носу корабля и разглядывая красивые, но изрядно надоевшие за неделю пейзажи на берегу по ходу корабля. Зачем только напросилась, ходила бы сейчас со всеми, и весело, и в уровне растешь, а тут Дримм сидит в каюте и книжки читает, на палубу выходит тоже читает, даже и не смотрит на меня, обидно, разговариваем только во время еды, а потом опять за свои книжонки. Степка тоже хорош, дорвался-таки до рыбалки, весь день сидит с леской, но с ним хоть поговорить можно, если не клюет, а Дрим вообще пропал для общества. Попыталась было позаниматься с заготовком, но какие занятия на тесной палубе, глупость одна, а собеседники они никакие, так что теперь лентяи только спят и жрут, жрут и спят, и похоже вполне этим довольны. Одно удовольствие пострелять глазками по матросам, они хоть и не писи, но ведутся, особенно усатый с лысой башкой, точно, лысый то лысый, а усы-то стал расчесывать и чем-то натирать, да и приоделся поприличнее своих старых лохмотьев. Увидев как предмет ее мыслей, снова, как бы невзначай, занимаясь обычными корабельными делами, оказался рядом, эльфийка также вроде бы как случайно откинулась на скамейке назад, красивым и выверенным движением подставила лицо и шею солнцу и сделала вид, что не замечает, как рубашка у нее на груди натянулась и полураспахнулась, почти обнажив небольшую, но упругую и аппетитно выглядевшую грудь. За следующие полчаса каждый из команды, не исключая капитана, нашел массу причин, чтобы не по одному разу пройти мимо загорающей и не обращающей ни на кого внимания эльфийки. Неизвестно, чем бы в конце концов закончились эскапады вот уже третий день подряд мучивший команду корабля девушки, но к счастью для всех к полудню пассажиры сошли на берег, и капитан корабля облегченно вздохнул, две предотвращенные драки и едва остановленная поножовщина совсем не облегчили ему жизнь. Вот уже 4 часа Дрим гнал их по лесу, в каком-то жутком темпе, Куй за последний час несколько раз порывалась попросить его притормозить или устроить привал, но не позволяла гордость, брат и заготовки топали как ни в чем не бывало, значит и она сможет. Маршрут был очень странный, каждый раз Дрим заводил их в казалось бы непролазные чащи, но всегда идя вслед за ним, они на удивление проходили там без особых проблем. С картой в интерфейсе тоже творилось что-то непонятное, судя по ней они передвигались по лесному бездорожью с немыслимой скоростью, со скоростью верховых всадников, несущихся по ровной и прямой дороге, поразительный эффект. За все время этой их гонки им лишь один раз встретился агрессивный моб, тварь размером с медведя, но с длинными иглами на спине как у дикобраза. Поучаствовать в расправе над зверем не удалось ни молодым эльфам, ни заготовкам. Дрим одним ударом разрубил животное на две половинки и не останавливаясь побежал дальше, спутникам ничего не оставалось, как последовать за ним. Наконец безжалостный и казалось неутомимый Фири остановился в небольшом распадке, укрытом со всех сторон гигантскими деревьями, поросшими мхом так, что дерево из-под него совсем не было видно, сказал ждать здесь, а затем нырнул между деревьями, чтобы пропасть более чем на 2 часа. Куй и Ниэллан начали уже волноваться, когда Фири вернулся и не один, а с 2 низкорослыми мохнатыми существами, которых он представил как Витука и Аисову из Квилья. Что это было? Семья, племя или название народа, спросить у него Куй не успела, поскольку безумная пробежка по лесу возобновилась, но к счастью ненадолго, чуть меньше часа, и они в странном поселении из поросших травой и кустарником холмов, оказавшихся домами соплеменников знакомцев Фири. Следующую неделю Куй опять было скучно, по крайней мере первую пару дней, а потом она сдружилась с одной местной девчонкой, внучкой шамана поселения, где они жили, и все оставшиеся дни провела в общении с ней, благо ее новая подружка в отличие от большинства своих соплеменников знала немного и общий, и эльфийский. Помимо борьбы со скукой общения и прогулки по лесу в компании новой знакомой принесли эльфийке и дивиденды в виде изрядно выросшего травничества, а также рост всех навыков, связанных с лесом, так что можно сказать, что в отличие от путешествия на корабле, неделю она не потеряла. Дримма она видела еще меньше, чем во время путешествия по реке, тот постоянно куда-то мотался или зависал с шаманом, дедом ее подружки. Брат тоже нашел себе занятие, пристрастился к охоте и рыбалке на многочисленных озерах и реках, поэтому все время пропадал в лесу, по возвращению радуя жителей поселения богатой добычей, съесть все то, что он добыл, вместе с уже своими друзьями из местных, им 7 было нереально. В последний день их жизни в лесу Дрим приказал брату и сестре составить рейд и приготовиться к битве, а затем повел их в глубину леса, где им пришлось сразиться с тварью, напоминавшей неудачно выструганную из дерева фигуру невероятно худого человека с непропорционально маленьким туловищем и квадратной головой. Несмотря на нелепый вид, монстр оказался очень сильным противником, и они 6, считая их 2 заготовок, едва сумели его одолеть. Несколько раз за время боя Куй казалось, что они не справятся и придется звать находившегося поблизости, но не вмешивающегося Фири, но все обошлось, они хоть и с трудом, но сами завалили таки существо и получили по два уровня каждый. Дрим похвалил их и помог с лечением серьезно подраненных бойцов из ушастого спецназа, а также позволил оставить всю добычу, полученную из логова твари, себе, не отчисляя в общую казну треть. Затем было прощание с племенем и обретенными здесь друзьями. Куй получила прощальный подарок от своей подружки, амулет на маскировку в лесу. Судя по довольной роже Ниэлана, он тоже что-то получил. Позже оказалось, что браслет, увеличивающий восстановление маны. Неизвестно, был ли какой-то подарок для Дримма, но по крайней мере было видно, что он также доволен, хотя скорее всего это было связано с сумкой, зачарованной на уменьшение веса и содержащей несколько аналогичных сумок, заполненных бутылками с местным вином, а также некоторым количеством трав-реагентов. Куй совершенно не понимала этого ажиотажа вокруг вина, вино как вино, попробовав его в поселении не нашла в нем чего-то особенного, но Дрим возлагал на него большие надежды и так забил сумки, и главную, и помещенные вовнутрь, бутылями, что даже с уменьшением веса поднять главную сумку мог только он. К вечеру они достигли реки и через полтора часа сели на идущую почтовую галеру, встреча с которой была согласована заранее и опять началась скука. Город узел всех путей мира. Портовая таверна, долгая стоянка. Дрим, маг-воин 57 уровня. Дрим сидел и с удовольствием разглядывал меню. Причиной его довольной улыбки была цена, стоящая напротив одной из строчек меню, а точнее одна из верхних строчек в разделе «Вин». Мысли о том, что часть цены за каждую бутылку указанного в позиции вина уже находится у него в кармане, заставляли его испытывать такое самодовольство, что ему даже становилось стыдно за это, но поделать он ничего не мог и продолжал буквально лучиться им. Вино Квилья, известное широкой публике как лесной нектар, было одним из самых дорогих и желанных напитков, доступных только богачам и знати, ну и тем, кто хотел показать, что и он не хуже, как, например, капитаны кораблей и их первые помощники, собирающиеся в этой таверне. Судя по всему, Азоту скоро понадобится новая партия, и поставленное мне условие полгода не продавать такого вина никому будет нарушено самим же контрабандистом. Мысль, пришедшая в голову Фири, вызвала новую волну самодовольства, с которой он в конце концов все-таки справился и отложил меню в сторону, чтобы приняться за давно уже заказанную, принесенную и даже успевшую немножко подостыть еду. Сидевшая рядом Светлана вовсю наворачивала свой заказ, пока Дрим как картину в музее разглядывал меню. Впрочем, проголодавшийся Фири, не особо напрягаясь, быстро ее нагнал и даже перегнал. Запивали блюда они самым обычным вином, разоряться на грибное им не было нужды, поскольку любой член клана и так мог пить его хоть каждый день. Винный погреб особняка, где они жили, был до краев заполнен бутылями из привезенной Дриммом партии. Мало того, в поездке Дрим не терял времени зря и помимо скупки вина у Квилья постарался узнать и весь процесс его производства и даже сумел поучаствовать в его изготовлении, пусть даже только в роли «принеси, подай, не мешайся». Теперь, имея необходимые знания, увидев весь процесс, как говорится, вживую и располагая нужными ингредиентами, Дрим был уверен, что может быть и не сразу, но он сумеет сварганить вино не хуже, чем Квилья и Конфуза, что произошел с ним во время жизни у первого, не повторится. Вот уже полчаса они сидели в отдельном кабинете и ждали немного опаздывающую очередную кандидатку в отряд, порекомендовала ее Светлана. Именно поэтому она и пришла в ресторан вместе с Дриммом, как поручитель возможного члена клана. За прошедший месяц это был уже 48-й кандидат, из остальных 47-ми лишь 31 был принят, и сегодняшняя девушка своим необязательным поведением напрашивалась на то, чтобы пополнить число получивших отказ. Хотя новые члены и были им нужны, Дрим не гнался за количеством, предпочитая ему качество, и в этом его поддерживало большинство членов будущего клана. Предатели, трусы, дураки и отморозки были им не нужны, как и другие крайности от хапуг до бессребреников. Немалое число принятых являлось ролевиками. Пьяный тигр сдержал таки слово и начал подтягивать своих знакомцев, и не только тех, кто играл за темных, но также и тех, кто предпочитал свет. Таких было даже большинство. Оказывается, оригиналы, как Полуарк, сразу и навсегда выбравшие одну сторону, встречались редко, а большинство любителей ролевок успело поиграть за разные стороны и за разных персонажей. Остальные принятые, кроме двух, являлись знакомыми или родственниками других членов отряда, но такое родство или знакомство вовсе не означало, что они будут автоматически приняты. Имеющий последнее слово Дримм уже забраковал полдюжины таких кандидатов. Удивительно, но приветшие непрошедших кандидатов были довольны тем, что Дримм им отказал. Видимо, они и сами не очень хотели быть с ними в одном клане, но по разным причинам не могли сами им отказать. Что-то слишком тихо стало. Только что был слышен шум, гам и пьяные выкрики, капитаны и первые помощники, конечно, не рядовая матросня, но тоже оттягиваются «будь здоров», а тут как отрезало. Дримм напрягся и переложил крохобора поближе, а также приготовился швырнуть заклинание. Сидящая рядом Светлана, обеспокоенная внезапной тишиной не меньше его, как и Дримм, приготовилась к неприятностям. Лука у нее с собой не было, но метательные ножи и короткий меч, примененные с умом, сулили любому обидчику девушки Рейнджера немалые неприятности. Внутреннее чутье Дримма говорило ему, что источник опасности приближается к их кабинке. Вот он остановился у занавески, отделявшей их от остального зала, а затем, отодвинув ткань, внутрь скользнула изящная и невысокая фигура. Находившийся в напряжении Дримм едва не зарядил по ней сильнейшим из своих боевых заклинаний, удержавшись в последний момент, а потом с подозрением и недоумением оглядев сидящую напротив девушку, выглянул из-за занавески в зал. Никаких потенциальных врагов, на которых могла бы сработать интуиция, не наблюдалось, но все посетители и персонал смотрели в сторону их кабинки, как будто привидение увидели. Дримму стало неловко под их взглядами, обращенными на него, и он спрятал голову обратно. «Так, ничего не понятно», — подумал Дримм, с недоумением разглядывая сидящую напротив него миленькую и совершенно обычную на вид девушку-эльфа. «Обычный маг 22 уровня, ничего особенного. В чем дело?» Он попробовал опять, не глядя на кандидатку, почувствовать ее, и опять интуиция внутри шевельнулась, предупреждая об опасности, хоть и не так сильно, как в первый раз. Тем временем Светлана и прибывшая девушка, отзывавшаяся на имя Туллинда, поздоровавшись с друг другом, уставились на Дримма, все еще пребывавшего в сомнениях. Осознав, что молчание становится неловким, он включился в разговор и попытался понять, что же все-таки с этой девчонкой не так, но за все время разговора так этого и не понял. Эльфика ему понравилась даже больше, чем многие уже принятые члены отряда. Спокойная, рассудительная девушка, а также, судя по ответам, обладающая немалым умом, она произвела на Дримма очень благоприятное впечатление, хотя чутье и интуиция упорно твердили, что с ней что-то не так, но никаких доказательств этого он так и не нашел и, главное, не почувствовал в ее словах лжи. В конце концов Дримм понял, что спрашивать ему уже нечего, вернее, он просто не знает правильного вопроса, который уже сам по себе является половиной ответа, поэтому, поблагодарив кандидатку в отряд, сказал ей, что решение о приеме в клан будет принято сегодня же и о нем ей сообщат вечером. Туллинда, внешне ничуть не удивившись такому ответу, все так же вежливо попрощалась со Светланой, затем с Дриммом, и опять провожаемая гробовым молчанием посетителей покинула таверну. В чем подвох? Сразу же после ухода вызывающей подозрение девушки взял быка за рога Дримм. Какой подвох? Ненатурально удивилась Светлана, судя по ее забегавшим глазкам, прекрасно знавшая, в чем дело. «Сама знаешь», — Дримм не давал сбить себя с панталыку и продолжал требовательно смотреть на нее. «Ну ладно», — сдалась Светлана, не став долго запираться, играть в гляделки или валять дурочку. «Есть в ней подвох, но совсем не тот, про который ты думаешь». «Пока ничего не думаю, а просто не понимаю, почему обычная девица 22 уровня вызывает у меня такое беспокойство, и не только у меня, но и у местных. Ты не первый, кто это говорит, хотя лично я ничего не чувствую». Светлана немного грустно посмотрела на него и продолжила. «Начну с самого начала, из себя. 1,5 года назад у меня нашли рак костного мозга, одну из его редчайших разновидностей. Ни пересадка, ни лечение были уже невозможны. У меня начались проблемы с ходьбой, со сном, и боль днем и ночью. Лекарства помогали слабо, и главное, никакой надежды, хоть вены режь». Тут взгляд девушки ушел в себя, как будто она заново переживала уже прошедшие события. Дримму почудилось, что одними мыслями о самоубийстве дело не ограничилось, а возможно, была и попытка. Но тут Людкин отец через какого-то своего знакомого устроил меня в экспериментальную клинику, дочку основы. Там разнообразных безнадежных больных вроде меня засовывают в капсулы и дают им возможность доживать, сколько уж им осталось в вирте. Именно поэтому я всегда здесь. Тут Светлана нахмурилась, будто какая-то мысль только что пришла ей в голову, и по-новому взглянула на все это время внимательно слушавшего ее Фири. «Слушай, Дрим, я тут подумала, а ты ведь тоже, по-моему, такой. Я ни разу не видела, чтобы ты уходил в Реал». Теперь уже эльфийка требовательно уставилась на Фири. «Все верно ты подумала, у меня все тоже, только не болезнь, а травмы». «Ясно», — сказала Светлана, как показалось Дримму с облегчением, и затем продолжила уже более бодро. «Ну так вот, пока меня еще не подключили, в соседнюю палату привезли девушку, для такой же процедуры, только не с раком, а коматозницу. Ну и что тут такого, даже я не вылезая из вирта читал в чате о таких экспериментах. Наркоманов так пытаются лечить, ну и людей в медикаментозной коме, говорят, результаты хорошие». Дримм отхлебнул вина из кубка, а затем забыл про него, поскольку продолжение рассказа заставило мозги закипеть. «Ты не понял, дело не в самой коме, а в том, что она уже 5 лет в ней находится». Тут Светлана поправилась, находилась на момент подключения, теперь и то уже больше, мозг у нее почти умер. «Откуда ты знаешь?» — задал вопрос, не решавшийся поверить, что такое возможно, Дрим. Людмила выяснила, да и Тулинда сама потом рассказала. «Когда потом?» «Ну, когда нас в вирт засунули. По договору с основой все клиенты этой клиники появляются в одной начальной локации, и там с ними проводят тестирование, ну и раз в месяц тоже, там-то мы с Тулинда, не знаю ее настоящего имени, и познакомились, там-то первый раз с один из таких же, как мы, парней и сказал, что от нее у него мурашки, потом и неписи некоторые так реагировали, люди от основы, что проводили тестирование, так и не смогли разобраться, в чем дело». «Наверное, какой-то побочный эффект от долгого нахождения в коме, но ведь главное-то не в этом, а в том, что она мыслит, говорит и чувствует не хуже, чем мы». Пылко закончила Светлана. «Ты что, ездишь каждый месяц сдавать анализы?» Не впопад задал совершенно не волновавший его вопрос Дрим, пытаясь осознать то, что он сейчас услышал. «Да нет, тело-то в реале они и так анализируют, а здесь только на несколько вопросов ответить в ближайшем игровом квартале». Затем эльфийка не выдержала и похвасталась. «Зато нам, ну пациентам, не нужно платить за аккаунт до конца жизни, только за уход и медицинское обслуживание в клинике». «Понятно», — Дрим еще раз прокрутил в голове услышанное, понял, что это требует более долгого обдумывания, и задал также интересовавший его, но совершенно второстепенный вопрос. «Как ваши с Людмилой родители относятся к тому, что вы вместе?» «Я так понял, ее отец сильно тебе помог». «Тут все просто, наши семьи давно дружат, мы с Людой с самого детства, а про то, что мы со временем стали не только друзьями, они и не знали, ее, так и до сих пор не знают, а мои, уже знают, но им теперь все равно. Ты давай не отвлекайся, а то пробил таки на разговор по душам». Преувеличенно бодрым голосом Светлана вновь заговорила о новой кандидатке в отряд. «Говорит, давай, берешь девчонку, мы с Людмилой за нее поручимся, еще что-то должен знать о ней». Дрим уже принял решение, спросил для проформы. «Есть немного, одна особенность, скорее полезная, чем нет. Она гораздо сильнее в магии смерти, чем положено при ее уровне», — не дав Дримму открыть рот, Светлана закончила. «Но это все, больше ничего нет, остальное как у всех». «Хорошо», — Дрим принял решение. «Можешь обрадовать свою подругу, она принята». «Класс, Дрим, ты не пожалеешь». «Ну я побегу, может догоню, обрадую. Пускай поскорей к нам переезжает. Давай беги». Глядя вслед покидающей таверну эльфике, Дрим подумал, что интересная у них подбирается компания, один хлеще другого. Глава 33. Город Варгатен. Дрим соскочил с круга телепортации и огляделся по сторонам. Вокруг был совершенно незнакомый ему город, к тому же находившийся на другом континенте. Шел дождь, рядом возвышалось здание гильдии магов, абсолютно не похожее на такое же здание в узле. Местные маги кантовались в циклопических масштабах башни, чьи колоссальные размеры подчеркивала невысокая застройка всего остального города, довольно мрачного и угрюмого на вид. Сверившись с картой, Дрим двинулся в нужную ему сторону. Да уж, тут явно не узел, как-то все очень уж серо и безрадостно, ни уличных торговцев, ни даже лоточников с едой, все ходят с рожей в землю, как будто боятся поднять глаза, подумал Дрим, передвигаясь по местным пахнущим помойкой улицам. Хоть бы уж улицу замостили, судя по маленькой башенке за спиной, в камне тут недостатка нет. Вонючая жижа по колено делала ходьбу сущим мучением. Однажды Дрим, оттолкнув ногой какое-то препятствие, через минуту остановился, осознав, что это был полуразложившийся труп женщины-полурослика. Фири несколько минут подумал, что бы он мог сделать, а потом, не оборачиваясь, пошел дальше. Грязь и вонь – вот впечатление от этого города. Прежде чем Дрим вышел на дорогу, ведущую с плато, на котором и располагался город, он извозюкался чуть ли не по пояс и искренне посочувствовал местным жителям, вынужденным каждый день плюхаться в этой вонючей клоаке с плавающими в ней трупами и бог знает чем еще. Цель, что вынудила его воспользоваться дорогим телепортом и привела на другой континент, находилась не особенно далеко, нужно было только спуститься с плато, а затем немного пройти по руслу высохшей реки до бывшего острова, располагавшегося на самой середине когда-то бурного и широкого потока. Дневник хозяина кабинета с оружием, найденный в поселении Фири, был, наверное, самой ценной добычей Дримма. Он понял это только тогда, когда прочитал его во время путешествия в Великий лес. Сведения, содержащиеся в нем, были просто бесценны. Там не только была информация о полутора десятках тайников, спрятанных в разных концах мира, но и более полная информация о нескольких уже известных ему от старого хитреца поселениях древних Фири, одно из которых очень заинтересовало Дримма и стало приоритетной целью. Ему теперь не нужно было наугад выбирать, какое из поселений он посетит в следующий раз. Сейчас же, сверившись с картами в интерфейсе и соотнеся их с расположением телепортов, контролируемых гильдией магов, Дрим выделил таки два денька, чтобы проверить пару тайников, находившихся наиболее близко к доступным площадкам перемещения. Остальные были слишком далеко, и для того, чтобы их достичь, нужно было затратить несколько дней. Пока что он не мог себе этого позволить. Казалось бы, и эти тайники могли бы подождать, а сейчас лучше посвятить все время без остатка разработке плана на основе уже начавших приходить донесений шпионов и окончательному сложиванию отряда. Но Дрим решил, что если есть возможность, то нужно ей пользоваться. Как минимум лишние средства не помешают, а как максимум, он может найти там то, что усилит его и отряд в будущей схватке с Сиреной и ее сообщниками. Дорога с плато оказалась на этот раз безопасна, но то, что так будет, не всегда Дрим понял, когда вынужден был пройти мимо кучи голых выпотрошенных трупов, небрежно сваленных на обочине. Помимо трупов разумных существ в куче присутствовали еще и трупы лошадей, ослов и животных, похожих на яков, а также обломки разбитых телег. Судя по тому, что тела не окоченели, все произошло недавно, и те, кто тут порезвился, находились недалеко. Самое удивительное, что дорога с плато была довольно оживленной, и проезжавшие как в одну, так и в другую сторону совершенно не реагировали на это зрелище, будто все так и должно быть. Ну, местные могли вести себя как им заблагорассудится, а вот Фири насторожился, наложил на себя несколько щитов, выпил парочку зелий и дальнейший путь проделал в постоянной готовности к схватке. У самого конца спуска Дрим догнал телегу с грузом, вид которого заставил даже уже, казалось, привыкшего ко всему Фири чуть не сблевануть прямо тут же. Телега доверху была забита синими и окоченевшими детскими трупиками. Мало того, возница, по виду совершенно обычный человек, когда Дрим обгонял телегу, привычным движением отломил у ближайшего к нему тела ручку и с видимым удовольствием принялся ее глодать. Дрим ускорил шаги, чтобы поскорее оторваться и не видеть больше ни возницу каннибала, ни его ужасный груз, на который никто другой из немалого числа едущих и идущих по дороге не обращал ни малейшего внимания.